Глава 12. Одежда, которую принесла нам Лисса, была мужской, но хотя бы по размеру. Не знаю, какого именно эффекта она хотела достичь, но из нас троих за парня могла сойти только Норан Дириэль. Юноша из нее получился очаровательный. Золотые, высушенные магией волосы собрали в конский хвост и закрепили серебристым шнуром. На что-нибудь более сложное просто не было времени. Мы же с Лиссой выглядели именно тем, кем и являлись на самом деле, переодетыми в мужскую одежду женщинами. Впрочем, с накинутыми на плечи серыми дорожными плащами шанс сойти за особь противоположного пола был. «М-да», — задумчиво протянула охотница, разглядывая нас, облаченных в облегающие коричневые штаны и такого же цвета рубашки с жилетками. «Маскарад не удался. Зато шмотки удобные», — утешила ее я. «О, да», — согласилась та. «Видимо, верховые прогулки в юбке не улыбались не только мне. Хотя штаны у нас и так имелись, и тратить деньги на новые не было особого смысла. Единственная радость». В трактире при мыльне собрались только мужчины. Интересно, это традиция у них такая — пропустить по стаканчику после помывки? Или в городе принципиально моются только те, кто носит штаны? На нас откровенно пялились всю дорогу от входа до дальнего столика у окна. Но Рандириэль смутилась и покраснела как рак. Мы же с Лиссой дружно игнорировали чужие взгляды. «Надо было все-таки прихватить с собой меч», — запоздало раскаялась я. Но я как-то не представляла себе посещение бани с холодным оружием наперевес. Может, зря? «Что будем делать дальше?» — поинтересовалась я. «В смысле?» — рассеянно переспросила Лисса, откидывая буйную гриву темных волос за спину. Она окатила очередного, слишком пристально разглядывающего зеленоглазую охотницу мужчину, хладным взглядом, но безуспешно. Тот продолжал смотреть, только теперь еще и нагло улыбался. Вот зараза! Не хватало нам еще навязчивых приставаний незнакомых личностей. В смысле, надо выбирать дорогу. Не торчать же здесь до второго пришествия. «А что такое второе пришествие?» — живо заинтересовалась эльфийка. «Как-нибудь потом объясню», — отмахнулась я. «Итак, что мы делаем дальше?» Лисса задумчиво провела пальцем по деревянной столешнице. «Как я уже говорила, у нас есть целых два варианта. Либо идти в обход, либо напрямую. Если поедем прямо, то надо как минимум найти хорошего опытного караванщика, готового нас взять с собой. К тому же у него должен быть ящер или кто-нибудь из животных в аренду, потому что наши лошади вряд ли выдержат это путешествие. Великую пустошь не так просто пересечь». «Ливбая тоже придется продать», — огорчилась я. «Не думаю», — покачала головой Лисса. «Ливбай — зверь особый и очень вынослив. Тигр тоже остается». «Значит, продаем лошадей», — подытожила я. «Надеюсь, вырученных денег нам хватит, чтобы арендовать животных и оплатить проезд. Вот уж не думала, что похищение принца — такое дорогостоящее занятие». «Принца?» — ахнул кто-то прямо над самым ухом. Я вздрогнула и вскочила на ноги, опрокинув стул на пол. У Лисы в руках появился фаербол. Даже Норан Дириэль извлекла откуда-то метательный нож. Если мы и раньше привлекали много лишнего внимания, то теперь вообще стали гвоздем программы. «Простите, я не хотела никого напугать!» Извиняющийся голос миниатюрной подавальщицы заставил меня облегченно выдохнуть. Я только сейчас заметила, что невольно задержала дыхание. Но Рандирель ловко вернула нож туда, откуда взяла. Причем движение было настолько отточенным и быстрым, что я даже не поняла, где она его прячет. Фаербол втянулся в руку охотницы. «Девушка, нельзя же так пугать мирных граждан!» — хрипло заметила она. «И подслушивать чужие разговоры не очень хорошо», — добавила я, поднимая стул и усаживаясь на место. «Но я действительно не хотела!» Карие глаза наполнились немой мольбой и стали напоминать глаза кота из мультфильма «Шрек 2». «Просто я услышала, что вы хотите похитить принца. Это правда?» Лиса поперхнулась. Эльфийка в очередной раз извлекла нож, а я на всякий случай поискала глазами запасной выход и, не обнаружив такового, сосредоточила внимание на единственном окне в заведении. «Далековато», — огорчилась я, — «не успеем». «Не понимаю, откуда в твою голову пришла такая странная идея?» Пошла в отказ Лиса и пожала плечами для убедительности. «Наш человек. Нет доказательств — нет дела». Подавальщица потупила взор и резко сменила тему. «Что будете заказывать?» «Мы попросили 3 лапши, овощи с мясом на второе и пиво». Заказ принесли на удивление быстро. Посуда оказалась чистой, еда вкусной, а пиво холодным и на уровне. Единственное, что мешало спокойно погрузиться в сытую послеобеденную истому, назойливое внимание других посетителей. Двое внушительного вида хорошо одетых мужчин с коротко стриженными ухоженными бородами покинули свои места и направились в нашу сторону. «Приставать будут», — внутренне взвыла я. Судя по скривившейся физиономии Лисы, она пришла точно к такому же умозаключению. «Это плохо. Если 2 человека, независимо друг от друга, делают один и тот же неутешительный вывод, жди больших неприятностей». Одна Норандирель ничего не заметила и мирно потягивала свое пиво. Счастливая невинность. Нервы напряглись до предела и противно засосала под ложечкой. У меня возникло дикое желание сгрести радующуюся жизни эльфийку и дать дёру через окно. Аж руки зачесались. «Добрый день», — поздоровался тот, что оказался чуть ниже своего товарища. «Надо же, старается казаться милым». Но эффект сильно портила наглая ухмылка. «Ждете кого-то? Случайно не нас?» Второй нагло зацепил стул у соседнего столика, вытряхнув из него мирно дремлющего там пьяного, и уселся. «Да», — огорчилась я. «Миры, может, и параллельные, а подкатывают мужики совершенно одинаково, словно текст им пишет один и тот же режиссер». «Нет», — сходу окрысилась Лиса. «Извините, но у нас тут очень важный разговор, и вы будете нам мешать». Мужчин, впрочем, это ничуть не смутило. Улыбки стали наглее, движения более развязными. Интересно, почему слово «нет» со стороны женщины в большинстве своем воспринимается как кокетливое приглашение? Какая досада, что кроме возражений других аргументов у нас не имеется. «Надо было хоть меч прихватить», — запоздало раскаялась я. «Зачем дамам забивать свои красивые головки важными делами?» — поинтересовался первый. «На это есть мужчины». «А кто тут дамы?» — попыталась спасти неудавшийся маскарад принцесса, но ее пнули под столом ногой. Она взвизгнула и обиженно поинтересовалась: «Кто это сделал?» Разумеется, никто не признался. «Итак, будем знакомиться», — предложил второй. «А может, не надо?» — не особо надеясь на успех, предложила я. «Почему нет, киска? Такая грозная. Люблю женщин с характером». «А я не люблю придурков», — со вздохом подумала я, но вслух сообщать об этом не стала. Зачем усложнять? «Неужели непонятно, что знакомиться мы ни с кем не будем? И вообще, ваше сомнительное общество нам неприятно», — возвестила Лиса. «Мои ей аплодисменты. Но, судя по лицам мужчин, так просто они не отступят, и их не удастся отшить банальным хамством». «Это еще почему? Слишком хороши для нас». Лиса передернула плечами, в руке ее возник фаербол. В трактире воцарилась гнетущая напряженная тишина. Еще минута, и народ схватился за ножи, стулья и столы. Я напряглась так, что казалось, дотронься кто-то до спины, и мышцы зазвенят, как струны на арфе. Взгляд затравленно метнулся к окну. Чтобы добраться до него, придется миновать несколько столиков, да еще и вынести стекло. Не успеем. И вряд ли сидящие за столиком люди позволят нам так просто пробежать мимо. В этот момент дверь в трактир распахнулась с такой силой, что ударилась о стену, как таран в ворота средневекового замка. И внутрь ввалился взъерошенный боевой тигр. Все уставились на зверя, как группа кроликов на удава. Кот обвел всех пристальным взглядом янтарных с прозеленью глаз и, неторопливо переставляя мягкие лапы, прошествовал к нашему столику. Мужики нервно икнули. Тигр с чувством потянулся и медленно, с душераздирающим скрежетом, почесал серповидные ятаганы когтей о деревянный пол. Мужчины тихо сползли со стульев и постарались как можно незаметнее уползти куда-то по направлению к окну. Я не удержалась и под потрясенными взглядами окружающих нежно расцеловала кошачью морду. «Как же ты вовремя, дорогой!» — шептала я в тигриное ухо. А ужасный хищник мужественно держался, чтобы не замурлыкать и тем самым не уронить свой авторитет грозного убийцы. Теперь к нам не приставали. Нас боялись. На нас косились. Но подойти — ни-ни, боже упаси. Вот и славненько. И все-таки засиживаться мы не стали. Зачем накалять и без того взрывоопасную обстановку? Как только принцесса допила последнюю каплю в своей кружке, мы попросили счет и расплатились. Все та же любопытная подавальщица, мило улыбаясь, шустро метнулась за сдачей и даже не обсчитала. Вместе с медными монетками в руку скользнул свернутый клочок бумаги. Пальцы сами потянулись развернуть, но умоляющий испуганный взгляд подавальщицы меня остановил. Любопытно стало до ужаса. Что же за клочок такой, что девушка так распереживалась? Казалось, бумага жгла руку. Но нельзя так нельзя. Позже посмотрю. На улице. Лошади были в полном порядке. Только Левбай был чем-то не то недоволен, не то расстроен. Не поймешь. Я потрепала коня по крутой холке. Ободряюще похлопала по плечу. Но конь, казалось, даже не заметил ласки. Да что с ним такое? «Придется тебе находить с ним общий язык», — сообщила я Норан Дириэль. Принцесса почему-то не обрадовалась. «Странно. Хороший коняшка, выносливый, красивый. А клыки? Ну, могут же быть у него какие-то недостатки». Пока эльфийка пыталась свыкнуться с мыслью, что дальнейший путь к собственному брату придется проделать на монстре, я развернула бумажку. Это была записка следующего содержания. «Если вам не безразлична судьба нашего принца, будьте в трактире веселая лошадь, с вами свяжутся». Если подавальщица хотела меня заинтриговать, то ей это удалось. «Что это?» — заинтересовалась Лисса. Я передала ей записку. «Хм». Девушка прочла незамысловатые строчки и задумалась. «Не знаю, чем нам может помочь простая подавальщица, но не вижу причин, почему мы не можем поселиться в веселой лошади. Говорят, это весьма приличный трактир. Кормят там вкусно, да и комнаты без клопов». При одном упоминании о наличии насекомых в трактире Норан Дириэль заметно вздрогнула и состроила брезгливую гримасу. «Откуда ты все знаешь? Ты бывала в Турбове раньше?» — спросила я, почесывая млеющего от счастья кота. «Рынок — это не только место, где делают покупки. Туда стекаются все новости и слухи. Это буквально кладезь информации», — наставительным тоном заметила та. «А в этом кладезе, случайно, нет информации о том, во сколько обойдутся комнаты веселой лошади, а также питание для нас и наших животных? Денег у нас кот наплакал». «Ничего, нам только парочку дней переночевать, а там посмотрим». Вот это самое «посмотрим» и напрягало. Как в этом мире заработать в сжатые сроки, я понятия не имела. Ну не выходить же нам на большую дорогу с клинками наперевес. В этом случае те прохожие, кого нам посчастливится ограбить, сильно рискуют помереть со смеху. Впрочем, можно на них натравить тигра, но это негуманно. Вдруг тигр отравится. Веселая лошадь оказалась вполне сносным заведением. И снаружи сильно напоминала двухэтажную деревянную избу-сруб. На вывеске кисть неизвестного художника изобразила страшного вида лошадь. Непропорциональное животное не просто было хромым. Задняя нога отсутствовала вовсе, а остальные три, будто бедной скотинки мало досталось в жизни, были безнадежно кривыми, словно лошадь заставили несколько лет просидеть на глобусе. «Купила мама конника, а конник без ноги», — невольно процитировала я слова известной песни. У коновизи были привязаны различные животные. Здесь даже пара ящеров присутствовала. Дверь была приоткрыта, и изнутри неслись мужские, разгоряченные пивом голоса. Но Рандирель брезгливо сморщила породистый носик, как истинная принцесса при встрече со свинопасом. Лисса деловито привязала свою лошадь к коновизи. Я тоже нашла своим зверям местечко получше. Пара ящеров попыталась возмутиться моим произволом, когда я нагло подвинула их в сторону. Щелкнули внушительные клыки в паре сантиметров от моих рук. Но и мои зверушки отнюдь не отличались терпеливым и миролюбивым нравом. Выдав утробное, угрожающее рычание, они дружно предъявили оппонентам свой набор клыков и когтей. Впечатлились все, включая нас. Лошади занервничали, зафыркали, затанцевали на месте. Но крепкие поводья не дали перепуганным животным задать стрекача и тем самым спасли владельцев от пешей прогулки в сторону дома. Внутри все оказалось вполне цивильно. Чистые беленые стены, несколько столов, за которыми наверняка можно поместить полгорода, если, конечно, усадить потесней. Кто ел, кто просто пил, кто играл в карты или кости, азартно шлепая по столу. На наше появление не обратили внимания, что нас вполне устраивало. Лиса решительно прошествовала к прилавку, за которым уже переминался с ноги на ногу дородный мужчина, ширина плеч которого наводила на мысль о том, что с таким хозяином вышибала в заведении без надобности. Охотница дефилировала между столиками, как манекенщица по подиуму во время элитного показа мод. Мы с принцессой заходить не спешили. У двери и ретироваться с подручней, и за седлами с вещами сходить недалеко. «Уважаемый!» — Лиса облокотилась на прилавок и сразу перешла к делу. «Нам бы комнаты снять». Хозяин прищурился, окинул девушку изучающим взглядом, оценивая на платежеспособность. «Комнаты? Чего бы и нет. У меня хорошие комнаты. В них приятно отдыхать после длительной дороги. Только в долг не сдаю, уж не гневайся». Лиса повела плечами, словно удивляясь тому, что кто-то заподозрил ее в позорном отсутствии денежных средств, и неспешно выложила на прилавок несколько серебряных монет. «Тогда комнату на троих и корм задайте нашим животным». Держатель трактира деловито смахнул деньги с чисто выскобленного прилавка и улыбнулся. «Комнат на троих не держим. Могу предложить одну комнату на двоих и одноместную комнату. За животных не волнуйтесь, накормим не хуже, чем в королевских конюшнях. Ужин можно подать в комнаты, за отдельную плату, разумеется». Ну что ж, звучала почти как райская музыка для усталой души. Комнаты оказались не пятизвездочным люксом, но чистыми, хорошо убранными и не вызывали стойкой ассоциации с клоповником или ночлежкой для бездомных. И тут как-то ненавязчиво оказалось, что в компании Норандирель придется проживать мне. Лиса шустро нырнула в комнату на одного, закрыла дверь на засов и не открывала, даже когда я пригрозила поджогом двери. Пришлось смириться. Ну, я ей это еще припомню. Только я рухнула на кровать всем усталым организмом, в комнату внесли седла с притороченными сидельными сумками. Хороший сервис, только стучаться все равно не мешает. Значит, необходимо закрывать дверь, чтобы не шлялись все, кому не лень. Вон какой засов к двери прилагается. Так что сразу после ухода трактирных слуг я не поленилась запереть дверь. А уж затем блаженно растянулась на кровати и милостиво позволила сну окутать меня теплым покрывалом. Я вновь смотрела в янтарные глаза с изумрудными вкраплениями вокруг зрачка. Серебристые волосы, заплетенные во множество косичек, обтекали скульптурно вылепленные скулы. Породистое лицо с тонкими, но мужественными чертами, чувственные губы, высокий лоб, темные, длинные, на зависть любой женщины ресницы. Ну, вот как, скажите на милость, жить простой девушке, созерцая такую красоту почти воплоти? Ну, не гадство ли выглядеть так? «Скажи, где ты?» — настойчиво предложил он. Такая настырность со стороны почившего эльфа настораживала. Может, его надо было отпеть в церкви? Или еще что-нибудь в этом роде? Не знаю, что ты там о себе возомнил, но я не называю своих координат незнакомым жмуриком. Жмуриком? Непонимающе нахмурился он. Ну, надо же! Просто наморщил лоб, а хочется его еще раз удивить, чтобы повторил на бис. Мне стало досадно, что пялись на, в общем-то, мертвого мужика, а в голову лезут подобные мысли. Это уже извращением попахивает. Ну, мертвецам, если это слово устраивает тебя больше. Он хотел еще что-то спросить, но нас грубо прервали настойчивым стуком в дверь. Определенно, на меня просто небывалый спрос, причем как у живых, так и у мертвых. Я подскочила на кровати, и то, что не грохнулось с нее на пол, сочла чудом из чудес. «Ну и кого там еще черт принес?» — рявкнула я голосом, далеким от любезности. «И пусть народ за дверью не обольщается. Там и не обольщались. Попыхтели, как еж, потоптались, повздыхали, и только потом, обреченно вздохнув, как перед броском в холодную прорубь, подали голос. «Я пришла по поводу принца. Мы договаривались». «Принца!» — неприлично взвизгнула принцесса, и обезумевшей кошкой заметалась по комнате. Она притащила стул, зачем-то водрузила на стол свечи и принялась паковать вещи в сумку. Может, логика в ее действиях была, только я с просонья ее не уловила. С удовольствием потянулась, зевнула с риском вывихнуть собственную челюсть и на порядок дружелюбнее предложила. «Войдите». «Не могу». «Почему?» — искренне удивилась я. «Дверь закрыта». «Ну да, точно. Я же лично засов задвинула». Пришлось встать и тащиться открывать, раз уж принцесса занята сборами. Девушка не вошла, а буквально просочилась внутрь, едва приоткрыв дверь и затравленно озираясь по сторонам, словно каждый момент ожидала нападения. «Присаживайтесь». Я щедрым жестом указала на предусмотрительно приготовленный эльфийкой стул. «Норандирель!» Принцесса вздрогнула и застыла, как олень, застигнутый светом фар. «Сделай милость, перестань мельтешить, у меня реально в глазах рябит». Эльфийка удивленно моргнула, наморщила гладкий мраморный лобик, но возражать не стала. Просто села на свою кровать с видом прилежной школьницы и сложила на коленях изящные руки с длинными пальцами. Умильная картинка, нечего сказать. Служанка стрельнула в нашу сторону взглядом из-под полуопущенных ресниц и послушно опустилась на стул. Пальцы гости нервно теребили материю клетчатой юбки. Некоторое время я наблюдала за процессом. Ничего не происходило. Воцарившаяся тишина порядком действовала на нервы. «Ну», — напомнила о своем присутствии я, — «так и будем в молчанку играть? Или вы нам все-таки сообщите то, зачем пришли? Потому что, если нет, то я очень рассчитываю поужинать и досмотреть свой прерванный сон». «Нет-нет», — качнула головой она, и мелкие кудряшки вокруг миловидного лица дрогнули, придавая ему особенную беззащитность. «Я расскажу все, что мне известно. Дело в том...» Она нервно облизнула пересохшие губы. «Что принц... в общем, он в тюрьме». «В тюрьме?» — удивилась я. «В тюрьме?» — опешила Норандирель. «Да», — заламывая руки, возрыдала девушка. «Его предали и посадили в тюрьму, а оттуда не выбраться без посторонней помощи». «М-да, не повезло парню. Но кто мог решиться на такое?» Недоверчиво нахмурилась я. «Разве на то, чтобы упечь за решетку особу царских кровей, не нужны веские основания?» «Может, и нужны. Только не градоначальнику Кериму. Он давно имел зуб на принца, а тут ему еще и заплатили за это». Я удивленно посмотрела на принцессу. «Интересно, Чем ее брат умудрился насолить местному градоначальнику так, что тот озверел и возжаждал эльфийской крови? Видимо, вопрос крупными буквами пропечатался у меня на лице, потому что девушка смутилась и поспешила пояснить. «У градоначальника есть красавица-дочка. Ну...» Рассказчица смущенно потупилась и покраснела. «Она не осталась равнодушной к красоте и обаянию принца». «И градоначальнику это, конечно, не понравилось», — подхватила я ее мысль. Но Рандирель преисполнилась важности. Словно успехи брата на любовном фронте повышали его рейтинг в глазах общества. Нашла чем гордиться. Теперь из-за его любвеобильности придется вызволять новоявленного Дон Жуана из темницы. Вряд ли этот обольститель альфийского происхождения планировал поход к Венцу с дочкой градоначальника Турбова. Иначе он не прозябал бы в камере местной тюрьмы, а был принят с почестями во дворце. Да, судя по всему, шансов уломать эльфийского сноба на мезальянс нет. Придется вызволять Лавеласа из тюремных застенков. А может, не стоит? Ну, Фридегонда ни за что не догадается, что искать суженого следует в местах не столь отдаленных. Эту гениальную мысль я поспешила озвучить. Но не оценили, не поняли. Короче, как обычно, нет пророка в своем отечестве. Да и в параллельном мире тоже. «Хорошо», — примирительно подняла руки я, пасуя перед сплоченностью рядов протестующих. «Тогда, если вас это не затруднит, изложите ваш план». «План?» — шмыгнула носом наша гостья. «Какой план?» «Как какой? Мы же не на прогулку собрались. А в таких случаях полагается иметь хоть какую-то систему действий. Традиция такая. Или вы предлагаете просто подойти к страже и, мило улыбнувшись, предложить выпустить узника?» «Но они же не отпустят его просто так!» — удивленно моргнула Норан Дириэль. «Разумеется. Поэтому нам нужно придумать, как обтяпать это дельце, и при этом не переехать в соседнюю камеру на постоянное место жительства». «А что ты предлагаешь?» Все почему-то дружно уставились на меня, словно побег был делом решенным, а я — признанным мастером по устройству этих самых побегов, который вывел на свободу не одну сотню уркаганов. Я нервно заерзала на кровати. «Ну, не знаю. У меня как-то не было такого опыта. Но в книжках обычно передают узнику напильник и лестницу, запеченные в хлебе. Или взрывают стены. А в фильме «Узник замка Ив» мужик вообще притворился мертвым, чтобы его выбросили в море в мешке». «В море!» — ахнула принцесса, схватилась за сердце и осела на свое ложе в спасительном обмороке. Гостья кинулась обмахивать обомлевшую собственным подолом. «Зачем же так?» — укоризненный взгляд в мою сторону. «Смотрите, до чего довели собственную подругу». «Опять ко мне претензии!» — возмутилась я. «Между прочим, я сразу и чистосердечно призналась, что не имею опыта в вызволении зэков из тюряг вообще и в изготовлении пирогов с начинкой и средств к побегу, а также в ведении подрывной деятельности и рытье подкопа в частности. Если мои предложения никому не нравятся, сбегайте за Лиссой. Она умная, даже на нежить охотится. А меня увольте от противоправных действий. А еще лучше, обсуждайте свои побеги прямо у нее. А я умываю руки». При этих словах служанка вздрогнула, а принцесса подпрыгнула, как ужаленная. «Ты не сделаешь этого!» «Чего этого?» — заинтересовалась я. «Не выпровожу вас оптом из комнаты?» «Очень даже запросто». «Но ты не можешь бросить нас в такой ответственный момент! Ты же обещала!» «Неужели? Речь шла о нормальном законопослушном принце, которого надо было просто потихоньку тюкнуть по голове, закатать в ковер и вынести из замка родителя. А тут уголовник какой-то». «Тюкнуть?» — нервно икнула служанка. А Норан Дириэль разразилась слезами в три ручья. Ну, просто царевна Несмеяна. Я терпела минут пять, а потом сдалась. Ну, не могу я спокойно наблюдать, как народ плачет. «Ладно, ладно», — махнула рукой я. «Считай, уговорила. Взорвем мы твою тюрьму, подкопаем и что угодно, только успокойся. Слезы на прекрасном личике высохли, как по мановению волшебной палочки. И я тут же пожалела, что так запросто купилась. Только лису все равно надо позвать. Как говорится, три головы хорошо, а четыре лучше. И нечего ей нагло дрыхнуть, коли я уже на ногах. Но этого, понятное дело, вслух я не сказала. Охотницу будили все вместе. Оказывается, проще детям в утренник дозваться Снегурочку, чем разбудить нашу лису. В дверь дубасили руками, ногами и сильно жалели, что не прихватили подручных инструментов, типа хорошо заточенного топора. Гостья предложила сбегать за ним в скобяную лавку, на что Норандирель резонно заметила, что лавки ночью наверняка закрыты. И у нас в комнате есть дивный стул. Пусть дверь им не разрубить, зато шуму можно наделать много. Но тут дверь распахнулась, и на пороге возникла взъерошенная и заспанная хозяйка комнаты. В одной руке у нее был фаербол, в другой — кочерга, которой она явно рассчитывала хорошенько угостить нежданных визитеров. «Вы что, совсем ополоумели?» — грозно поинтересовалась она, не спеша убирать ни кочергу, ни фаербол. И я сильно пожалела, что не захватила в качестве аргумента меч. «А греет ведь кочергой, зараза, и будет права. Я тоже сильно огорчаюсь, когда меня будят все, кому не лень». «Что вам не спится? Ночь на дворе!» Я задумчиво почесала нос и выдвинула вперед принцессу. Она обаятельная, да и чтобы ударить ее, глядя в голубые глазки, для этого надо быть законченным садистом. Но Норандирель моего маневра не оценила и сделала робкую попытку просочиться за наши спины. Но мы стояли насмерть, как скала. С места не сдвинешь и обходить притомишься. Принцесса обреченно вздохнула, словно ее, беззащитную, отдавали разъяренному дракону на съедение, и избивчиво поведала о цели нашего визита. Лисса выслушала монолог на удивление спокойно. Затем сделала попытку почесать затылок рукой. Но ощутимо приложила себя же кочергой, ойкнула, уронила ее себе на ногу и запрыгала на одной ножке, ругаясь, на чем свет стоит. Затем зыркнула в нашу сторону недобрым взглядом и прошипела сквозь зубы: «Проходите!» Мы шагнули в темноту, как в пещеру с ловушками. Кто ее знает? Могла ведь и обидеться. Комната охотницы ничем не отличалась от той, которую я делила с Норандирель. Только кровать одна и размер меньше. Гостья села на единственный стул. Мы рассредоточились по кровати. Лиса заставила нас еще раз повторить все, что мы ей уже рассказывали, и задумалась. Мы честно старались не мешать мыслительному процессу. Я даже так увлеклась, что погрузилась в дрему. Мы можем сколько угодно судить и рядить, но ничего путного не придумаем. Нам просто необходимо знать, во-первых, как выглядит сама тюрьма, во-вторых, где именно содержат принца, в-третьих, внутренний распорядок. «Какой-какой распорядок?» — нахмурилась служанка. «Внутренний. Короче говоря, нужно знать, сколько стражи, когда делают обход, когда кормят узников, выводят ли их на прогулку, и, если да, то во сколько и куда. Чем больше у нас будет информации, тем лучше. Одного факта, что принц в тюрьме, недостаточно. Нам нужен четкий реальный план побега». «Браво!» С трудом разлепила слепающиеся глаза я. «Пойдемте спать. Утро вечера мудренее». Как ни странно, со мной согласились все. Уже хорошо.